Все в порядке. Было уже довольно поздно. Я остановился на красный у светофора напротив оперы и невольно оказался рядом с одним из этих внушительных, сверхшикарных мотоциклов, которые появились несколько лет назад, и помимо обтекаемой формы и множества задних и передних фар, снабжены многочисленными мигающими огоньками, аксессуарами, полезными или нет, но целиком хромированными и очень стильными, целые кучи удобств, таких как маленькие подножки, спинка для пассажира сзади, ящички, выдвижной мини-бар со штопорами и открывалками, видеоэкран, встроенный в спинку переднего сиденья, да мало ли что еще. Но прежде всего, и, конечно, самое главное, мощная стереосистема, на всю катушку, слушай, не хочу, игравшая какую-то адскую музыку для редких изумленных прохожих пустынного бульвара. Верхом на мотоцикле сидел благородный наездник, с ног до головы облаченный в черную кожу, в куртке с заклепками, остроносых сапогах искусной отделки, непроницаемых очках и с элегантно стриженной, с проседью бородой, не без легкой нотки нарочитой небрежности. Все это венчал роскошный шлем цвета синий металлик, блестевший в лучах фонарей. Немного смутившись от того, что пришлось остановить рядом с этим ослепительным чудом техники свой нелепый помятый мопед, у которого единственная задняя фара начинает мигать ни с того ни с сего, на мне был весь заляпанный армейский плащ и шлем, купленный на барахолке в Монтрее, то и дело сползавший на бок. Я постарался как можно незаметнее проскользнуть вдоль тротуара. Однако остановившись и, в общем-то, не зная, как себя держать, ведь, несмотря на разительный контраст между нами, мы сидели бок о бок на своих железных конях, я отвернулся и притворился, что разглядываю какую-то архитектурную деталь дома на бульваре. Но несколько мгновений спустя любопытство, один из немалых моих пороков, взяло верх, и я бросил уважительный взгляд на внушительный экипаж, громко ревевший рядом со мной. И вот тут-то, повернувшись ко мне, мой сосед сказал: «Не мешаю?» «Нет-нет, нисколько». «Все нормально?» «Ну да». «Вот и ладно, а то нельзя ж так людей игнорировать». И когда я уже готов был рассыпаться в туманных и витиеватых оправданиях, дабы развеять подозрения в своем недовольстве, загорелся зеленый свет, и благородный наездник так резко рванул вперед под неистовый рев бешеного мотора, что когда я раскрыл рот, он уже почти скрылся из виду.